Рикар выполнил обещание. На следующий день он пришел к Карви и выложил на стол две упаковки с капсулами. «Держи, воительница, здесь 20 штук». «Как тебе это удалось?» – едва не гладя металлические коробки, спросила девушка. «Честно говоря, в этом не было ничего сложного. Мой отец на ножах с надзирателем, и как только он узнал, что капсулы нужны тебе, то тут же выдал. Для него помочь врагу его врага в порядке вещей. А если надзиратель от этого взбесится, мой отец будет еще более доволен. Так где обещанный ужин?» «Проходи в комнату», — улыбнувшись, пригласила Арва. «У нас сегодня жареные корни геты и тушеное мясо с острыми травами». «Великолепно», — потирая руки, довольно заявил Рикар. «Где моя большая ложка?» «Все в комнате», — снова рассмеялась Арва. Парень становился для нее настоящим другом, а может даже чем-то большим, про себя заметила девушка. Ужин удался на славу. Рикар непринужденно шутил, рассказывал разные истории. Арва столько не смеялась за всю свою жизнь. Если выбрать три самых чудесных вечера, прожитых ею, то, наверное, это можно смело поставить под номером 3. Когда закат погас, Рикар поднялся. «Мне пора. Я обещал отцу выполнить одно поручение и уже почти опоздал». Арва подошла вплотную и почувствовала, как парень напрягся. Она взяла его за руку и, немного привстав на носочки, поцеловала в щеку. «Спасибо тебе. Этот вечер был замечательным». «Не за что. Мне тоже будет что вспомнить». И он вышел в коридор. Три заката спустя они в компании еще 9 претендентов шли по коридорам бункера падших. Один из 12 в последний момент отказался. У только что открывшихся ворот в столицу империи их ждал надзиратель клана и его бездарный сынок. «Я рад видеть вас, отважных и юных», — начал он торжественную речь. «Вы наше будущее, наша надежда. Сегодня для вас начинается большой поход». Он обвел взглядом стоящих перед ним юношей и девушек. Натолкнувшись на Арву, быстро открыл глаза. «Я надеюсь, вы принесете кристаллы и вернете величие нашему могучему клану. Вас ждут опасности и потери. Я желаю вам удачи». «К падшим удачу», — тихо произнесла Арва. «Нам нужен только успех». Стоящий рядом с ней Рикар улыбнулся. «Удача тоже не помешает», — наставительно заметил надзиратель, расслышавший фразу девушки. Арве оставалось только почтительно склонить голову, но сделала она это так небрежно и без всякого почтения, что это бросалось в глаза. Рикар ухмыльнулся, а надзиратель побледнел от ярости, но справился с собой. «Успеха вам!» И отступил в сторону, открывая портал в погибший город. Арва первая шла к порталу. Все, чего она желала, начинало сбываться. Вот уже сделан второй шаг на пути к титулу воина. Ее провожал ободряющий взгляд Рикара, осуждающий надзирателя и ненавидящий Гарта. Но на два последних ей было плевать. Она сделала еще один шаг, замерла у сиреневой пелены провала. На мгновение обернулась, махнула рукой Рикару и прыгнула в портал, успев заметить, как позеленел от бешенства Гарт. Ее выбросило на высоте 1,5 метра. Девушка была готова к этому. Мать подробно рассказала, как происходит перемещение. Вообще это было странным, но Арва помнила все, что говорила Грина. Руки девушки спружинили о мягкий ковер мха, покрывавший дорогу. Портал никогда не открывался в одно и то же место. Бывали случаи, когда портал открывался на высоте 10 метров, и вылетевший из портала парень или девушка ломали себе руки, ноги, спины, при самых худших обстоятельствах погибали. Совершив кувырок, Арва встала на ноги. На правой руке был закреплен метатель. И теперь девушка, медленно поворачиваясь против круга хронометра, пристально вглядывалась в руины, выискивая опасность. Все было пустынным и безжизненным, таким, как стало 3000 циклов назад, каким она видела столицу в своих снах. Завершив круг, Арва наугад выбрала направление. Она была в более привилегированном положении, чем остальные. На ней броня Грины, на руке метатель, а в нагнетателе мощный оранжевый кристалл. Все опыты говорили, что кристаллы чувствуют друг друга, и если девушка окажется в десятке шагов от кристалла Арты, то тот в нагнетателе подскажет ей об этом. Погибшую столицу не обойдешь за один день, даже за неделю, не говоря уж о нормальных развернутых поисках, а у ищущих всего 7 закатов. Потом будет уже невозможно вернуться, а выжить в этом городе следующий цикл еще никому не удавалось. Арва глянула на старую проржавевшую табличку, закрепленную на чудом уцелевшем фасаде шарообразного дома. Она не зря зубрила древнюю карту и помнила наизусть все 152 названия главных улиц. Она знала, где находится. Ну что ж, вперед. Времени остается все меньше. Картины катастрофы угнетали. Запустение, бесконечные руины, рассыпающиеся от малейшего прикосновения. Разные диковинные механизмы. Девушку выбросило почти что в самом центре, всего в 5 кварталах от испаренного звездой императорского дворца. Здесь нечего было ловить. Самыми богатыми на находке были окраинные кварталы, которые меньше всего пострадали от катастрофы. Ученые так и не смогли понять природу кристаллов Арты. Артой звали женщину, первой открывшую их силу. Именно с нее десяток кланов Союза начал поиски и добычу. Спустя годы их научились использовать для создания дисконового скелета. Арта предполагала, что кристаллы получились в результате взрыва звезды и были либо ее обломками, либо местными минералами, преображенными взрывом. И вот теперь нужно добыть камни для себя. Да, для себя. Не для клана и надзирателя, а для борьбы. Клан умирает, и Арва видела себя его спасительницей, а для этого нужно стать сильной, как Грина, пошедшая наперекор всему. Первый день закончился ничем. Арва бесцельно бродила по пустым, заросшим зеленым мхом, кустарником и даже деревьями улицам. В первый час ее едва не сгубило любопытство. Она увидела почти целый дом и решила посмотреть, вдруг там уцелело что-то ценное. Огромный вестибюль размером с зал памяти поразил ее. Былое величие и великолепие скользило в каждой линии, в каждом предмете. Наверное, это был дом, где останавливались путники. Длинная стойка, за которой огромный стеллаж с маленькими ячейками, в которых висели десятки стерилизованных под старинные электронные ключи. Арва вступила на первую ступеньку гигантской лестницы, и все здание наполнилось скрежетом. Огромная плита начала сползать вниз, девушка побежала, а за ее спиной рассыпалась лестница, и словно домик из прутиков, вставший на пути урагана, падали этажи. Последний рывок окончился гигантским прыжком. Тугая волна воздуха, вылетевшая из заваленного обломками дверного проема, ударила ее в спину и уронила на землю. Сверху сыпались обломки фасада. Кусок облицовочного камня размером с робота-погрузчика едва не проломил ей голову. Арва вскочила на ноги. Нужно как можно быстрее убираться отсюда. В этом городе ее враг не только время, но и люди. 10 кланов посылают сюда ищущих, и каждый готов убить другого ради кристалла или просто ради того, чтобы уменьшить число претендентов. И если клан Небесных Соколов пришел в упадок, то кланы Стальных Стрекоз и Огненных Ураганов были на пике своего могущества. Они посылали за кристаллами целые отряды в 20-30 человек. и всегда старались найти друг друга, чтобы не шастать по пустому городу в одиночку. Кроме людей, здесь хватало опасностей. Дикие звери, которые умудрялись проникать через барьер, ядовитые растения. Но самыми опасными все равно оставались люди. Светоносец уже опустился за горизонт, и Арва, укрывшись в небольших руинах, достала из небольшого рюкзака первый набор еды. Каждого уходящего отправляли в большой поход с 5 упаковками, взятыми со склада падших. Кроме ищущих, никто не имел на них права. За 3000 циклов еда оставалась такой же свежей, как и в день своего изготовления. Арве никогда не доводилось пробовать ее, и поэтому девушка последние несколько часов боролась с искушением расположиться на ночлег чуть раньше. Надорвав уголок, она подождала пару минут, как учил хранитель, и резко оторвала крышку. Горячая еда с незнакомым дразнящим запахом выглядела просто чудесно. Арва схватила ложку и принялась за незнакомое на вкус белое пюре. Потом пришел черед мяса и коричневой плитки, разделенной на маленькие квадратики со слегка горьковатым привкусом. «Шоколад», – прочитала девушка название плитки. Оставив половину на утро следующего дня, она выполнила инструкцию хранителя и ножом отделила днище с разогревающей пленкой и убрала в рюкзак, после чего извлекла спальный мешок и, забравшись внутрь, закрыла глаза. Да, спать в старом городе опасно, особенно если некому охранять твой сон. Бывали смельчаки, что пытались не спать, но они гибли намного чаще. Усталость, притупленная реакция, вялость, слепающие глаза не способствовали долголетию. Арва решила не рисковать и спать по ночам. Если суждено погибнуть, так тому и быть. С первыми лучами светоносца девушка вскочила. День обещал быть чудесным. Выпив кружку бодрящего напитка и съев шоколад, Арва убрала спальник в рюкзак и вышла из руин. И тут же замерла. В 10 шагах от нее стоял волк. И не дикий, а настоящий боевой, в костяной броне, усеянной по хребту шипами размером с ладонь. Увидев добычу, волк заворчал. Арва медленно подняла руку с метателем. Теперь кто быстрее? Волк прыгнул, девушка нажала кнопку. Боевой хищник и капсула, выпущенная из метателя, встретились на середине пути. Завизжав, хищник отскочил прочь, катаясь по мху и пытаясь сбить прожигающее костяной панцирь и шкуру пламя. Девушка подняла руку, выцеливая противника, но опоздала. Волк прыгнул снова, и девушка, сбитая с ног противником, покатилась по груди битого камня. Встать на ноги она уже не успела. Челюсти сомкнулись на левой руке, и только прочнейшая броня спасла от повреждений. Правая рука ухватилась за рукоять ножа, девушка с яростным криком вогнала лезвие в брешь, прожженную в костяной броне зверя. Волк перестал рычать, его взгляд затуманился, и зверь повалился на груду битого камня с проросшей травой. Арва напряглась и сбросила с себя 50-килограммовую тушу, придавившую ее осколками камня. Если бы не броня, то девушке вряд ли удалось отделаться так легко. Разжав пасть, которая намертво сомкнулась на левой руке, Арва встала на ноги. Ну что ж, первый кристалл она вырвала в борьбе. Достав нож, она подняла большой камень и опустила его на череп волка. Мерзкий хруст, от которого Арву передернуло, не остановил девушку. Она еще несколько раз опустила свое примитивное оружие, после чего начала поиски, разгребая руками кровавое месиво. Через минуту в ее руках был заветный кристалл. Как она и ожидала, он был серого цвета, по классификации второй из самых слабых. Но лучше так, чем почти прозрачный голубой. Арва отсекла ножом прилипшие к нему куски мяса и убрала в футляр. Что ж, первая добыча была у нее в руках. Даже не оглянувшись на то, что осталось от волка, девушка пошла прочь. Через 2 квартала она нашла маленький родничок, пробивающийся сквозь мох и стекающий в большую яму. Отмыв руки и броню от крови, Арва осмотрелась. Светоносец поднялся уже высоко. Пора было идти дальше.